Название. Фуз. Название Яха когда в первый раз прозвучало? Рашид. Мне Валера Песков еще в Москве сказал. Вот я познакомлю тебя с ребятами хорошими. Тусовка называется Яха. Игорь. Название придумал человек по имени Акля. Алик Ахмедгалиев. Это мой однокурсник. Мы вместе учились в институте имени Бонч-Бруевича и вместе практически из него вылетели. Он занимался пантомимой, играл в каком-то театре. В самом фильме Алекс свидетель у меня на свадьбе. Он и Марьяна Катаева, такая симпатичная девушка, дочь известных хореографов Катаевых. Татьяна. Вся эта тусовка, Яха, это Игорь придумал. Тогда была такая достаточно известная тусовка под названием Асса, и мы стали называть себя Яха. Нужно было кричать Яха и щелкать языком.